по лестнице попался. Похоже было, что он. Это он. Дверь открыта была, старуха не открывала, не слышала. Кровать одна на двоих. Вообще на двоих. Она приходящая. На него и кто приедет с рекомендацией от Маковского. Она присматривает за ним, Марья Алексеевна, с правильным произношением. Стал искать письмо от Маковского, пачки писем от спинальных больных. Рассказал про провокатора. Был провокатор под видом Валеры Малышева. Он сразу понял, Валера по описанию Толика сухощавый, злой, как Каин. Этот коренастый, с крестом, как будто едет поступать в Одесскую епархию. А я в этих делах опытный, не проведешь. Он сказал, был комсоргом. На таком предприятии, как Чкаловский завод, комсоргом. И чтобы ему новосибирский митрополит дал рекомендацию. Без рекомендации нельзя. Он понял, что я раскусил на одном, подловил на другом. И на четвертую ночь смылся. Вот так провоцировал. Говорит, тут у вас такой капитал на пианино. Надо с посольствами связаться. Марья Алексеевна с соседкой должны разменяться. Та вероломная. Не те варианты предлагает с тройным обменом. Где другая старушка не знает, что дети хотят переселить ее без ее ведома. Марья Алексеевна батарейку перезарядила в слуховом аппарате. Все равно тот же эффект. Сразу всем поделилась. Он, понимаете, то-то, она, понимаете, то-то, на вы. Про Леню внука. Сослали на поселение в Новокузнецк. Ехал, поперек дороги машина стояла, из-под нее ноги через дорогу. Шофер возится, молодой. Лене или в машину врезаться, погубить своих пассажиров, или же по ногам. Он выбрал по ногам. Теперь без ног ему до конца дней выплачивают 50 рублей из зарплаты. И сидит, год осталось. У Тамары же трое детей. Одна старшая, двое из троени. Сразу троих родила. Затягивалась до самых родов. Я, понимаете, говорю, что я не вижу, что ли, что с ней? Зачем от меня скрываете? Вези ее, на ней лица нет, губы белые. Она чуть не умерла во время родов. Двух родила, третья пошла поперек. Не могла выйти, сечение нельзя было сделать. Доктор сказал, умрет, и вынул рукой. Ножка была поврежденная, выпорола совершенно, бегает, как все. Это мальчик из этой тройни умер потом. Подавился в детском саду, смеялся, ел вишневую косточку, застрял в дыхательном горле. Дети пошли к надзирательнице. Саша уснул, пришли, он посинел уже. Хороший такой был мальчик, веселый. И сын тоже, Леня. Фотокарточку вынула его и дочери. Убили на фронте, она красивая, умерла тоже. Вот какая жизнь у меня. Дочка болела почками 12 лет, моча в голове была, врачи не могли установить. Все знали, Юрий Алексеевич сказал. Выговор у Марии Алексеевны приятный, как Надежда Александровна говорит, говорит. Юрий Алексеевич показал ноты. Прилежным почерком написаны заголовки. Марья Алексеевна и написывала. Скерцо, экспромт, который Толик Маковский играл. Пишет оперу «Русский характер». Виньетки сам раскрашивал, старался. Грязь, посуда грязная, инструмент без половины колков. Сел играть. На конкурсе самодеятельности от завода пожарных машин выступал. 4 раза вызывали, отпускать не хотели. Марья Алексеевна сказала, распорядитель сердился. Зачем вы ходите? Конкурс остановился. Я тут при чем? Я вышел, сказал, предстоит большая программа. Товарищи будут не хуже меня. Жюри не поверило, не дали премии. Сказали, это Моцарт, скерцо. Марья Алексеевна засмеялась, гордясь. Они подумали, Моцарт, скерцо. А это Юрка Шерстнев. Мне наказали мои, умирая. Смотри, береги Юрку, я его берегу. Они не поверили, послали на экспертизу. Говорю, пошлите на экспертизу. Уж в консерватории знают, какие скерца Моцарта, какие не Моцарта. Через 2 месяца, через 2 месяца прислали заключение. Гражданином Шерстневым написано «Скерцо» действительно в стиле Моцарта, но у Моцарта точно такого скерца нет. Задним числом дали грамоту, 200 рублей в премию. В пищевом институте выступал, 2 сорочки подарили, собрали денег. Еще когда вахтером работал, в перерыв сел играть, вот это, начало русской симфонии, все перестали есть. Один старичок никакого образования подошел, вот если бы по радио передавали такие передачи, мы бы не выключали, а то заведут симфонию, никто их не хочет слушать. А эта симфония не была, я не сказал ему. Юрий Алексеевич улыбнулся мудро. Юрий Алексеевич думал, производит впечатление вещами, своей добротой. Несокрушимый мудрец живет в бедности. Ко мне кто один раз придет, потом всегда приходит, помнит, потому что такая музыка людям нужна. Ничего, Марья Алексеевна, не унывай, бах, 100 лет в пыли лежал. Марья Алексеевна приуныла, капель хотела в глаза закапать от глаукома, устала. Носил Шостакович, он разнервничался, ходит взад-вперед, одну папироску прикуривает от другой, за ним только дымные полосы шлейфом. «Квартира большая», — сказал, — «несовременно, так не пишут сейчас, раньше писали, но туше у вас хорошее», — объяснил, что такое туше. Марья Алексеевна услышала, вот у нас в Кунцеве висят афиши, Шестакович не видно, его забыли, никто не хочет, его навязали. Юрий Алексеевич сказал, музыканты разводят руками, что мы можем, нам приказывают, мы играем, я пришел к ним в союз, дайте мне выступление, первое отделение все лауреаты, второе я, посмотрим, кого простой народ лучше поймет. Они побоялись, под конец вернулся к спинальным больным. Пишут, ожили все от гимнастики доктора Красова. Красов, Л. 3 Леонида за разговор. Ребятки, вот ваша явка. Нет вас в Москве. Лицей